Мертвый лес. Хувей недовольно наморщил нос. Ветер принес запах мертвечины. В отличие от обычных лис и лисооборотней мира смертных, которые нередко вываливались в падали, чтобы скрыть собственный запах, лисьи демоны тухлятину не любили, предпочитая окуривать себя разными травами. Хувей прикрыл лицо рукавом. Запах был не новый, скорее застарелый, какой бывает в древних склепах или могильниках. Так могла бы смердеть скверно. Хувей нисколько не сомневался, что эта могильная аура делала пьяоху. Он разыскал лес, о котором рассказывал недопёсок. И теперь вот уже четверть часа шел по нему, прислушиваясь и принюхиваясь. Лес был мертвый, ни птиц, ни зверей, ни даже насекомых. Растения — пожухлые, деревья — засохшие. Земля под ногами покрыта плесневелыми струпьями. Хувей знал, что духи природы, злые или добрые, всегда незримо присутствуют в мире смертных. Просто они скрытные и проявляют себя лишь в исключительных случаях. Но в этом мертвом лесу не было ни духов, ни демонов. Такого запустения Хувей никогда еще прежде не видел. «Интересно, насколько далеко простирается этот мертвый лес?» — подумал Хувей, ускоряя шаг. Логово Яоху могло быть где угодно. Ее запах был повсюду, мешая ориентироваться, так что Хувей не был уверен, что идет в правильном направлении. Через некоторое время ему начало казаться, что за ним следят. Неясно ощущалось чье-то хорошо скрываемое присутствие. Изредка слышалось шуршание, какое могут издавать лишь мелкие шустрые лапки. «Уж, конечно, это не Яоху», — подумал Хувей. Он сбавил шаг, притворяясь усталым, и сел под дерево, пробормотав достаточно громко, чтобы невидимые шпионы его услышали. «Передохну немного, слаб валюсь от усталости». Он закрыл глаза и обратился вслух. Шуршание, стихнувшее ненадолго, возобновилось. Невидимые шпионы дошуршали до чахлых кустов возле дерева, под которым расположился Хувей. Лисы хорошо чувствуют взгляд. На Хувея явно кто-то уставился. Он взглянул сквозь ресницы, не меняя положения головы. Шуршание начало складываться в слова. Невидимые шпионы переговаривались. «Если его напугать, он отсюда уйдет? Что здесь понадобилось человеку?» «Люди этот лес стороной обходят. Она его почует, если он и дальше пойдет. Она его убьет, если почует. Нужно его напугать. Мне не нравится его запах». Разговаривали двое. Хувей напрягся перед прыжком, молниеносно упал животом на землю и сунул руки в кусты. Пальцы капкана сомкнулись. Раздался писк. «Попались», — довольно сказал Хувей, выуживая из кустов свою добычу. Он был несколько разочарован. Левой рукой он поймал мышь-полевку, а правой — бамбуковую крысу. Грызуны тут же прикинулись мертвыми, запрокинули головенки, закатили глаза и раскрыли рты, высовывая на бок языки. «Я знаю, кто вы, так что не притворяйтесь», — сказал Хувей, фыркнув. Теперь, когда они были в его лапах, он понял, что это духи, а не обычные грызуны. Они шевельнулись и уставились на него выпученными, испуганными глазами. Но когда заговорили, то между собой, а не с Хувеем. «Это лис-оборотень», — пискнул дух полевка. «Он нас ест», — обреченно сказал дух крыса. «Я не ем духов», — сказал Хувей, встряхивая головой, чтобы избавиться от лисьих ушей, которые вылезли в азарте охоты. «Лисы-оборотни едят духов», — сказал дух полевка. «Я оху съела всех духов», — добавил дух крыса. «Я гляжу не всех. Мы последние», — сказал дух крыса. «Мы прячемся», — сказал дух полевка. «Зачем вы за мной следили?» «Предостеречь человека, если он забрел в мертвый лес», — сказал дух полевка. «Я оху ест людей», — сказал дух крыса. «Какие самоотверженные карапузы!» «Лучше уходи», — сказал дух полевка. «Она и тебя съест», — сказал дух крыса. «Подавится. Вы знаете, где логово Яоху?» «Мы знаем, где логово Яоху», — сказал дух полевка. «Мы не скажем, где логово Яоху», — добавил дух крыса. «Почему?» «А зачем тебе знать, где логово Яоху?» — враз спросили дух полевка и дух крыса. «Я пришел, чтобы убить ее», — сказал Хувей с интересом, следя за реакцией духов. Эти слова настолько их потрясли, что они опять притворились мертвыми. Хувей хорошенько встряхнул обоих и пообещал, что, пожалуй, сделает исключение и отгрызет им хвосты, если они продолжат валять дурака. Хвостами духи-грызуны очень дорожили и издали писк ужаса. Но угроза Хувея подействовала. «Яоху не убить», — сказал дух полевка. «Она сама тебя убьет», — сказал дух крыса. «Пф, яоху и кончика когтя моего не стоит. Мелюзга, вы хоть знаете, с кем разговариваете?» «С лисом-оборотнем», — сказал дух полевка. «С очень глупым лисом-оборотнем», — уточнил дух крыса. «Умный бы сюда не сунулся». Хувей пропустил мимо ушей это возмутительное замечание. «Я не лис-оборотень, я лисий демон из мира демонов». Духи-грызуны опять уставились на него выпученными глазами и заговорили, как и прежде, друг с другом, а не с ним. «Поэтому он так странно пахнет», — сказал дух полевка. «Никогда не видел демонов», — сказал дух крыса. «Я ох уже демон», — возразил дух полевка. «Но не так пахнет», — заметил дух крыса. Бровь Хувея задергалась. «Отведите меня к логову Яоху», — велел он. На этот раз изображать обморок духам-грызунам не пришлось. Они на самом деле лишились чувств от ужаса. Хувей презрительно фыркнул и, взяв обоих за хвосты, хорошенько встряхнул. Так приводили в чувство лис, и он нисколько не сомневался, что и в этом случае поможет. Духи-грызуны очнулись и, растопырив лапки, принялись вертеться на хвостах, сердито пища. «Цыц!» — велел Хувей. «Я сейчас вас отпущу, и вы укажете мне дорогу. И не вздумайте играть со мной в лисы-крысы». «А как играют в лисы-крысы?» — полюбопытствовал дух крыса. «Крысы убегают, а лисы поймал и съел». Нарочито хищно клацнул зубами Хувей. Когда духи-грызуны очнулись от очередного обморока, Хувей, пристращав их хорошенько, разжал пальцы. Они шлепнулись на землю, встряхнулись и принялись шептаться так тихо, что даже Хувей ничего разобрать не смог. Вероятно, шептались они на шпионском наречии. «Если мы тебя отведем, Яоху нас убьет», — сказал дух крыса, поглядев на Хувея. «Она почует нас и будет за нами охотиться. Она съела всех в этом лесу, только мы остались». «Это я уже понял», — пробормотал Хувей. А громче сказал: «Я не дам ей вас съесть. Я убью Яоху, и вы сможете мирно жить в вашем лесу». «Лисам верить нельзя», — сказал дух полевка. «А у вас нет выбора», — ухмыльнулся Хувей. «Отгрызенные хвосты не забыли?» У лисьих демонов была поговорка. «Стал как мышь бледная». И вот сейчас Хувей смог воочию убедиться, что поговорки не просто так придумываются. Оба духа-грызуна побледнели с ушей до хвостов вместе с шерстью. «Ого!» — сказал Хувей. «Вот это зрелище!» «Расскажу Фэйциню, не поверит». Духи-грызуны несколько опомнились, и дух-крыса спросил: «А почему ты хочешь убить Яоху? Вы же одной породы». Хувей клацнул зубами, глаза его сверкнули. Духи-грызуны прижались друг к другу, им показалось, что Хувей сейчас бросится на них и сожрет. Настолько злобно оскалился его рот. «Одной породы?» — яростно переспросил Хувей. «Да что вы понимаете? Лисы не убивают друг друга, это лисья Дао. А она немало лис погубила. Я убью ее и сдеру с нее шкуру». «Шкуры с живых дерут», — сказал дух крыса со знанием дела. «У Яоху 9 хвостов», — сказал дух полевка. «Тебе с ней не справиться». «У меня тоже 9», — возразил Хувей. «Долго вы еще валандаться будете? Ведите меня к ее логову». Духи-грызуны переглянулись, подпрыгнули и превратились в 2 детей — мальчика и девочку с одинаковыми лицами. «Мы тебя отведем», — сказали они хором, берясь за руки. «Но близко не подойдем. Остановимся в 10 тысячах шагов от логова». «Мышиных шагов?» — уточнил Хувей, выгнув бровь. Они кивнули.